Особые приметы. Дверь в мою квартиру почему-то была приоткрыта. «Что за дьявольщина?» — всполошился я, нащупывая в кармане ключ. «Ведь закрыл же на два оборота, как сейчас помню. Еще вернулся и подергал. Ох, эти новые квартиры с их замками-близнецами!» Посреди моей комнаты стоял веселый гражданин и, широко разевая рот, пел. «Среди долины ровные!» «Вот это мило!» — прервал я его. «Забрались в чужую квартиру, да еще и концерты устраиваете?» «Нет!» — добродушно разулыбался мужчина. «Это моя квартира. Во, примета!» И он ткнул ногой в совмещенное сооружение. «Ну, это положим», — сказал я. «Примета. А у меня точно такой же. То есть я хочу сказать, что у вас, видимо, точно такой же. А этот мой». «Нет», — покачал головой незнакомец. «У меня с секретом». И потянул за цепочку. «Ложись!» — не своим голосом крикнул я и сделал прыжок в сторону. Но было поздно. Унитаз издал львиный рык, лязгнула крышка бачка, и на нас обрушилось ведра полтора воды. «Видал?» — радостно подмигнул мужчина. «Третий день обмываю». «Черта с два!» — сказал я, выжимая шляпу. «Черта с два! Это я третий день бьюсь с ним, проклятым!» Он смешался, но только на секунду, а потом снова перешел в наступление. «А накатик?» — и, нетвердо ступая, потащил меня в комнату. «Накатик!» повторил он, широким жестом обводя стены, покрытые капустными вилками кровавого цвета. «А лампочка?» — он повернул выключатель. Лампочка замигала, как проблесковый маяк. «Вот что, приятель!» — не на шутку рассердился я. «Хватит дурака валять! Мои это стены, будь они прокляты! И лампочка, чтоб ей треснуть, моя! И унитаз подавиться ему тоже! Так что давай, освобождай помещение! Двигай, говорят!» замычал он. «Бе!» — передразнил я. «Крой отсюда, оккупант, а тут плохо будет!» Упираясь плечом в его живот, я вытеснил наглеца в коридор и запер дверь. Он постоял на площадке, потом крикнул. «Эй, а номер-то мой?» «Гуляй, друг!» — сказал я. «Проваливай! На вытрезвителе свой номер поищи!» Среди ночи кто-то позвонил у моей двери. Я выглянул. Это был оккупант. Синий, трезвый, подернувшийся инеем. «Опять?» — нахмурился я. «Извините», — вежливо сказал он, стуча зубами. «Я вроде нашел свою квартиру, но там какой-то человек». «А я при чем?» «Он говорит, что это его квартира». «Выставите весь разговор». «Понимаете», — развел руками мужчина, — «у него приметы. Очень убедительные», — он заикнулся. «Мне бы только до утра. Не откажите, а?» «Ладно», — сказал я. «Но без этого самого. И ляжете на пол. У меня только раскладушка». Поднялся оккупант рано. Он все ходил по комнате, хмыкал и негромко повторял. «Странно. Странно». «Что вам странно?» — не выдержал я. «Вот здесь я позавчера гвоздь забивал. Видите? Дыра в кухню сквозная». «Это моя дыра!» — раздраженно сказал я. «Я забивал гвоздь». «И шпингалет оторван», — пробормотал он. «Ха!» — отбросил я одеяло. «Конечно, оторван. Еще бы ему не оторваться. Он полетел, когда я втаскивал через окно стол. Эти круглые немецкие столы». «У вас чехословацкий», — тихо сказал он. «Да нет же, немецкий». «Скажите, пожалуйста», — удивился он. «А ведь как чехословацкий. У меня точно такой же». Я присмотрелся к столу. Потом натянул брюки и обошел его вокруг. Потом спросил. «Послушайте, вам, собственно, какая улица нужна?» «Первая новоцементная». «Фу ты, господи!» — рассмеялся я. «А это вторая». «Это первая», — вздохнул он. «Первая новоцементная, дом 13, квартира 56». «Да», — сказал я и потянул с вешалки пальто. «Очень может быть. Эти типовые дома?» «Это свободная планировка», — сочувственно откликнулся он. «Скажите», — я задержался на пороге, — «а что там за приметы у этого, который в вашей квартире?»